Да, спасибо. Передай, пожалуйста, людям, что герцог Ромашкин Семен Семенович сражался до конца во имя человечества. Ромашкин открыл новую бутылку и начал пить. Прямо из горла. Не отчаивайтесь раньше времени, Семен Семенович, удивил я его. А затем он рассмеялся. Что ты можешь сделать? Тут все в жуках. Чтобы спасти нас, нужна большая воинская группировка. Мы не продержимся столько. У меня есть одна идея, и, думаю, она вам не понравится. Но вы сможете выжить. Главное, продержитесь до ее реализации и запаситесь провизией на нижних уровнях. Провизией? Да. Палатки и все, что не пропускает токсин тоже. Вам придется посидеть под землей некоторое время. Да о чем ты, черт возьми, хлопнул тот по столу. Вокруг вас сейчас собралось много, очень и очень много жуков. Ведь так, так, их целое. Ах ты ж, сукин сын, осознал он. Понял, спасибо. Если выживете, тогда и поблагодарите. Что ж, осталась самая малость. Реализовать план. Глава 4. База крепость Фронтира 5. Некоторое время спустя. «Сдохните, сукины дети!» — выкрикнул Семен Семенович, выпятив пальцы правой руки, словно он хочет вырвать чье-то сердце. Миг спустя, начиная от мизинца и до большого пальца, пробежались разряды электричества, а затем из руки вырвалась молния, цепью поражая множество грас-воинов. Жуки наводнили один из коридоров базы, но шли цепочкой, так как было узко, даже толком не развернуться. Больше десятка воинов замертво попадали, а освещение в большей части коридора выбило. Но люди уже приготовили прожекторы, поэтому и увидели, как на спины павших забрались новые жуки. Герцог, облаченный лишь в форму, ушел в сторону и осел, пытаясь отдышаться. Он потратил слишком много ИЛИ. Бойцы же, экипированные в отличные боевые костюмы, правда, облегченного типа, перекрыли проход столом и, используя его как укрытие, открыли огонь по прущим жукам. Герцог, к отряду, что держал перекресток, подбежал один из слуг. На нем был изолирующий костюм, и хоть токсина здесь не было, но опасность заразиться все же была. Мы закончили переносить припасы. Мне объявить об эвакуации? Да, но отступать нам еще рано. Если тот парень не сможет договориться, то нам. В этот момент заработала рация, лежащая на полу. Слушаю. Мы готовы. От услышанного Семен Семенович прижал рацию к груди, не скрывая счастья. Если я выживу, моя благодарность не будет знать границ. Жду команду. Мы почти готовы. 5 минут. Герцог посмотрел на своих солдат. Нет, 7 минут. И можно начинать. Принял. Удачи вам, мужики. Взревел невысокий герцог и поднялся. Вы его слышали. 7 минут. Через 7 минут этим ёбмпицам будет пи. Эти твари думают, что перехитрили людей. Но им. Убьё-ё-ё-ё-ём. Взревели гвардейцы рода и принялись палить по жукам. В ответ летели плазма и кислота, но люди, наученные горьким опытом и потерями, первым делом выбивали оружие у жуков. Оно ведь так хорошо взрывалось. Впрочем, жуки это прекрасно знают и порой выбрасывают его перед взрывом. Вот в людей и бросают. Отдышавшись, герцог заскочил на спину воина, который встал на четвереньки. Все же Семен Семенович был очень уж низким. «Если упаду, Костя, все на тебе», — выкрикнул герцог и пригнулся, а над головой пролетел сгусток плазмы. «Ловите, ублюдки!» Герцог ударил цепной молнией, поражая десятки жуков, которыми уже весь проход был завален, а затем рухнул, получив истощение ядра. Бойцы подхватили своего начальника и помчались со всех ног. Вскоре они оказались на подземном этаже, на котором находится термальный реактор и серверная. Закрыв мощные врата, которые преграждают путь на этот наиважнейший этаж, люди смогли передохнуть, попадав прямо в широком коридоре. Люди пытались отдышаться и прийти в себя, но не прошло много времени, как крепость дрогнула и посыпалась штукатурка. Но люди лишь улыбались как дураки и все отдали бы, чтобы посмотреть на то, что происходит снаружи. А происходило там красивое, как сказал Ларри. Потому что армия жуков, и не абы каких, а пехотинцев, штурмовиков и даже тяжелых биологических танков горела. Множество ракет, летящих как с севера, так и с запада и востока, обрушились как на крепость, так и на армию ГРАС. Показанное с внешних камер 5-й крепости сильно впечатлило военное командование, поэтому они и отдали приказ на разбомбить все. Сперва на жуков, а также крепость упали кассетные боеприпасы, нанося легкие повреждения и шокируя жуков. А затем упали бомбы и ракеты такой мощности, что сокрушили даже такую мощную и защищенную крепость. На израненных пылающих жуков посыпался град обломков, а сверху добавился белый фосфор. Да так обильно пошел, что занимался даже металлом. Вся крепость и территория вокруг нее превратились в огненное море, в котором сгорали бесчисленные жуки и их живая техника. Вот только, один-один, ухмыльнулся генерал, сидевший на голове огромного существа, которое можно классифицировать как сверхтяжелый штурмовой танк. Он, как и мощный отряд охраны, находился на удалении от крепости и все прекрасно видел. Но, в отличие от вас, я легко восстановлю численность своих войск. Так что наша маленькая игра лишь началась. Окрестности пятой базы крепости. Некоторое время спустя, чисто, я шел по остывающей земле. Несмотря на январь месяц, в зоне не было снега, но было слегка прохладно. Однако сейчас здесь стояло адское пекло, словно я подлетел к звезде. По крайней мере, такие были ощущения, ведь даже в кабине было невыносимо душно. Ну или это потому, что здесь плохо работает система жизнеобеспечения, добавил Ларри, но я не отвлекался. Мой ТРБ-02 шел вперед, а позади двигались тяжелые броневики и прочая военная техника. С момента бомбардировки прошло 4 часа. За это время мы собрали ударный кулак, который представлял собой хаотичную смесь сил фронтира, попас аристократической гвардии, царской армии, и даже отряд Хосе наняли для этого. Так что неподалеку ехал кирпич. «Это еще что за зверюга?» Кто-то спросил на общем канале, а Ларри подсказал мне, о чем он. Это был жук-танк, точнее, одна из разновидностей. 4 метра в высоту, 10 в длину, бронированная голова с рогом, да и панцирь тяжелый. Монстр не сгорел, а сварился. «Носорога никогда не видел, счастливый человек», — ответил ему Хосе. Таких находок здесь было много, и, судя по восторженным откликам, потеря крепости — неплохая цена за уничтожение такой армии. Количество боевой техники ГРАС было сложно подсчитать. Впрочем, это в основном из-за того, что многих попросту разорвало прямым попаданием мощных ракет. А вот жуки-плевуны, которые были размером с дом и могут выпустить целое озеро кислоты с помощью хоботка, сгорели, так как обладали слабым хитиновым покрытием. От них, собственно, это покрытие и осталось. Остальное сгорело. Впрочем, там скорее из-за жара кислота вскипела и убила самого жука. Во всяком случае, потери жуков впечатляли. А все, кто выжил, уже отступили. И я уверен, что генерал сразу же отвел бы войска после взятия и уничтожения крепости. Атакой на Челябинск он лишь проверил наши силы и оценил потенциал. В противном случае он бы позаботился о строительстве узлов, иначе эта армия попросту погибла бы от истощения. «Там хоть кто-нибудь выжил?» – спросил кто-то, а мы подошли к крепости. Она частично обвалилась и представляла собой оплавленные руины. «Фиксирую 217 человек в подземных помещениях. Думаю, им там жарко», — ответил я. И кто-то даже пошутил, за что был наказан. Далее мы оцепили территорию. 6-е и 4-е послали свои отряды на разведку, а остальные принялись расчищать завалы. С нами была тяжелая строительная техника, вот она и начала работать. Я же изучал данные, которые смог восстановить Ларри. И если с письмами проблем не было, то с видео имелись проблемы. Впрочем, судя по краткому анализу, там ничего интересного. Главное – это письма. Запросы, просьбы, угрозы. Ромашкин всеми силами пытался выбить поставки и заставить штаб прислать нового командующего. В ответ были отписки и отмазки. Думаю, все это позволит мне узнать, где именно засели предатели. Узнать бы еще имена, фамилии и фотографии этих людей. Но я только начал свое расследование, так что все будет. А пока что нужно решить насущные дела. Когда мы убедились, что врагов не осталось, а патрули уже охватили приличную территорию, я направился обратно к Магнитогорску. Здесь есть и другие сканеры, так что в моей помощи люди не нуждаются. А на то, чтобы расчистить завалы, потребуется немало времени. Теперь такой вот вопрос. Что будет с моим герцогством? Без базы фронтира оно, как и вся область, теперь будет под жестким давлением жуков. А учитывая, что генерал нашел слабую точку, в нее он и будет бить. Все же фронтир потерял базу-крепость. Она была оснащена мощными пушками и укреплениями. Эти пушки контролировали огромные пространства. Теперь их нет, и во фронте появилась гигантская дыра в сотни километров. Ну а так как мое герцогство находится на самой границе, то думаю, с меня будет немалый спрос. Как и проблемы, да уж. Пользователь, есть и хорошие новости. Возможно, теперь от вас отстанут. Все же кому теперь нужны эти земли? Подбодрил меня Ларри. Вероятно, теперь люди побегут с моих земель. Не скажу, что это проблема, но недооценивать людской ресурс тоже не стоит. Так что пока шел к городу, обдумывал, что делать дальше. Для начала мне нужны батарейки. Это даже не обсуждается. Причем чем быстрее, тем лучше. И да, Ларри, я помню про Евгению и ее брата. Не напоминай. Тогда позвольте напомню про возможность найти и других одаренных людей. Вы, как герцог, можете начать проверку своих подданных. Боюсь, у меня нет на это ресурсов. Судя по всему, герцогство находится в руинах, и, чтобы разобраться в этом бедламе, понадобится немало сил и времени. А его, как сам видишь, у нас нет. Лучше выдай мне порядок наших дальнейших действий по стабилизации герцогства. Ларри начал анализ, а я немного вздремнул, все же путь не близкий, и уже как бы утро. Вот только поспать мне не дали, так как поступил вызов из администрации губернатора. Не знаю, как они смогли со мной связаться, но, видимо, им кто-то передал идентификатор моего робота. Грубо говоря, это как номер телефона. Слушаю. Сергей Кириллович, Леонид Максимович просит выделить время и посетить его. Требуется завершить аудит. Направлюсь прямо сейчас. Спасибо. Губернатор хочет поскорее спихнуть на меня герцогство, а значит, все как я и думал. Проблем с ним будет море. Даже больше, чем с Челябинском. А я напомню, там тысячи людей стали мутантами, а южные окраины разрушены. Дел у него должно быть тьма. Так что, покинув кинжал, дабы тот сам вернулся в Магнитогорск, я на мотоцикле поехал в Челябинск. Все же такой тяжелый робот в город без разрешения не пустит. Да и энергия подходит к концу, ее может попросту не хватить на дорогу туда и обратно. До города ехал больше часа, причем на большой скорости, а в самом городе было безлюдно. И это несмотря на то, что уже 10 утра. Однако вскоре я услышал голос из динамика, и все встало на свои места. Внимание! Внимание! По постановлению губернатора просим не покидать свои дома и убежища без крайней на то необходимости. В городе все еще могут прятаться инсектоиды, а также находиться опасные предметы, включая неразорвавшиеся боеприпасы. Повторяю, сам город выглядел нормально, все же пострадали лишь южные окраины, но вот машин на дорогах была тьма. Собственно, это одна из причин, почему я не пошел сюда на кинжале. Не прошел бы. В скором времени я добрался до резиденции губернатора и весьма вовремя. Сейчас из ворот выезжало множество дорогих машин. Судя по всему, аристократы или какие-то правительственные служащие. Когда они уехали, я въехал внутрь и добрался до особняка, где в холле меня уже ждал и губернатор, и два представителя царской администрации. Марк Петрович и Иоанн Семенович выглядели плохо. Похоже, они тяжело пережили вторжение ГРАС, много пили и стрессовали, хотя губернатор тоже выглядел плохо. Этот, как и я, похоже, совсем не спал. Доброе утро, Леонид Максимович, и вам, Марк Петрович, Иоанн Семенович, поздоровался я со всеми. Доброе, ухмыльнулся двухметровый мужчина. Конечно, мы ведь живы, уверенно заявил я, а тот рассмеялся. Пожалуй, вы правы, Сергей Кириллович, мы пережили это, что есть главное. Да, а вот если бы на пятой базе были хотя бы минимальные запасы боезапасов, всего этого могло не случиться. Я посмотрел на сотрудников царской администрации. Думаю, расследование все покажет. Кто прав, кто виноват, все покажет, вмешался губернатор. Отлично, тогда я требую включить меня в комиссию по расследованию, заявил я, а у губернатора задергался глаз. Из-за преступной халатности чиновников или даже предательства пострадало мое герцогство. Вы еще не приняли герцогство, вмешался Марк Петрович. Да, но уже успел отбить его у жуков, возразил я, еще больше удивляя губернатора. Магнитогорск и окрестности серьезно пострадали. Поэтому давайте быстро все это закончим и займемся делом. Но сперва, не одолжите энергии, своей просьбой я ошарашил людей, а потом объяснил и показал мотоцикл, ну и на глазах перенес его, еще больше удивляя людей. Но в мире множество даров, и порой они самые невероятные. Телепортация также имеется. Не знаю, как работают дары, но мы с Ларри уже изучаем это. Что это даст, пока сложно судить, но что-нибудь да даст. В скором времени мы на тяжелом броневике губернатора и с колонной сопровождения отправились в путь-дорогу. Правда, оказавшись внутри машины, все мы четверо уснули. Разбудили нас, когда мы приехали на тот кварцевый карьер, путь к которому нам ранее преграждали люди графа Визанова. Сейчас здесь было запустение, я бы сказал руины. «Жуки?» – спросил губернатор. «Люди», – ответил я, проходя через разрушенный КПП, и вид открывался печальный. Все было сожжено. Цеха, гаражи с техникой, склады. Все здесь было сожжено и уничтожено. «О чем вы?» – недоумевал мужчина. «Жуки не прорвались дальше Магнитогорска». «Лять!» – выругался губернатор и посмотрел на двух худых москвичей. Они тоже были очень удивлены. И похоже, на пользу карьере губернатора это не пойдет. «Что ж, давайте продолжим осмотр моего имущества». Хмыкнув, мы поехали дальше. «Но, похоже, пока я занимался фронтиром, здесь своя война случилась. Имущество, принадлежащее мне, в основном было уничтожено, включая арендное. Я даже догадываюсь, кто арендатор и почему оно уничтожено. Ну, как вы сами видели, в прошлый раз на карьер нас не пустили люди графа Визанова. Теперь все здесь уничтожено. Думаю, мне стоит обратиться в царскую канцелярию или подать запрос сразу в ЦСБ», — спросил я у двух москвичей, стоя перед очередным заводом, от которого остались угольки. «Судя по документам, это крайне убыточное предприятие. Располагалось оно на западе герцогства на удалении от поселка, где жили рабочие. Теперь они остались без источника заработка». «Леонид Максимович», — заговорил худой мужчина из царской администрации. «Царь был очень расстроен судьбой рода Кузнецовых. Но это уже», — он замолчал, пытаясь подобрать слова, а губернатор багровел. «Халатность и некомпетентность», — вмешался второй мужчина. «Думаю, когда мы вручим царю копию акта приемки, он сильно удивится прочитанному. Из всего списка», — тот вытянул бумаги, — «здесь все либо уничтожено, либо разграблено». «Как так получилось-то, Леонид Максимович? Мы, конечно, понимали, что здесь все плохо, но это, даже слов нет. И ладно бы это было где-нибудь в глубинке», — слово взял Марк Петрович, — «но здесь, прямо на фронтире, как царство может противостоять внешним врагам, когда мы едва не лишились целой области, тем более такой важной, где сосредоточены огромные запасы металлов и развита металлургия? Я проведу расследование», скрипя зубами, заявил здоровяк и кинул на меня недовольный взгляд. «Будьте добры решить все проблемы, иначе царь-батюшка найдет для этого более подходящего человека». Далее мы заехали в Магнитогорск, и там, к счастью, ничего не сожгли и не уничтожили. Впрочем, там на патруле были четвертые и полицейский спецназ, наверное, поэтому. И вот, мы приехали в герцогскую резиденцию, а там пусто. Ни охраны, ни техники, ничего. Лишь осталась одна служанка, которая даже не вышла встречать нас. Она примчалась и открыла двери особняка лишь после того, как мы посигналили. «Ой, а кто вы?» – спросила девушка, 30 лет, с наивным лицом и большой грудью. Она была одета как горничная. Возможно, ею и являлась. Волосы светлые, глаза голубые, губы пышные. «И я не знаю, зачем мне эти подробности от Ларри. Губернатор ваш», – прошипел Лыков Леонид Максимович. «Очередной удар ниже пояса. Его даже горничная герцога не знает». Девушка же лишь рот раскрыла от удивления. «Где Кудряшов? Господин куда-то отправился, забрав множество вещей. Он не отчитывался, поэтому я не знаю». У губернатора задергался глаз. «Вру. Оба глаза. А какие вещи он забрал?» Я заозирался, осматривая помещение. Это был просторный холл, и, судя по всему, это место также служит для собраний, потому что в правой части стоят диваны и столы, а в левой части большое свободное пространство. Не могу точно сказать, но много всего. «А отсюда он что-то с собой забрал?» — спросил я у женщины, указывая на стены холла. «Все же я был в холле губернатора, и он роскошен, а здесь...» «Промолчу, наверное. Ой, а картины куда делись? А золотые подсвечники, лампы?» Из нее понесся словесный поток, который прекратился лишь рыком губернатора. «Тихо. Значит, он уехал, а остальные? Охрана? Слуги? Я одна здесь. Лишь я и госпожа герцогиня. Проводите нас, милочка. Покажите все здесь. Мы из царской администрации», — вмешался Иоанн Семенович, а та захлопала глазами. «Проводим аудит, чтобы передать имущество новому герцогу, Сергею Кирилловичу». Он указал на меня, а та продолжила хлопать глазами. «Пользователь, может, эта девушка-робот, и ей нужна перезагрузка? Похоже, она зависла», — смеялся Ларри. «Ладно», — словно увидев синий экран смерти, женщина повела нас по особняку, но сперва показала личный кабинет управляющего, и он был пуст, ни документов, ни компьютера. Причем все это исчезло еще до прихода кинжала под управлением Ларри. Мы обошли весь особняк и заглянули даже в комнату герцогини. «Это мать моей матери», — по-местному, бабушка. Она спала, а к ее рукам были прикреплены капельницы. Рядом же стояло немало медицинского оборудования. О том, что женщина уже стара и невменяема, я знал. Собственно, поэтому герцогством и правил управляющее от царства. А затем мы посмотрели серверную, она же комната охраны, поглазели на пустые склады и казармы. Впрочем, все, где мы были, пусто. Из резиденции вынесли все, что имело ценность. После осмотра мы разместились в холле, и я начал писать бумаги. Аудит мы провели. Теперь я пишу претензии, на основе которых будет проведено расследование. Что с имуществом, куда делось и, главное, кто виноват. Что ж, хотел бы я поздравить вас, но могу лишь пожелать удачи. Оба немолодых чиновника пожали мне руки и, оставив в пустом особняке пустой резиденции, уехали. Пользователь, мне приступать к выполнению плана? Да, Ларри. Пока что все идет примерно так, как мы и предполагали. Я громко зевнул и обернулся. Там стояла Коновалова Дарья Даниловна, моя единственная слуга. Даш, приготовь мне комнату. Я не спал всю ночь и утро и хотел бы отдохнуть. А, да, сейчас. Женщина вызывала у Ларри умиление, но меня она раздражала, так как создает слишком много суеты из-за непонимания, что нужно делать. Она воплощение хаоса. Я даже вспомнил одного неприятного типа. Экспериментальный штурмовой крейсер «Лазарь». Этот псих сражался хаотично, непредсказуемо и непонятно, чего от него было больше, пользы или вреда. Оснащенный малым прыжковым двигателем, он носился по полю боя, появляясь то тут, то там, а затем исчезал и заряжался у ближайшей звезды. Потом возвращался, причинял головную боль как нам, так и жукам. Впрочем, от Дарьи тоже была некоторая польза, и вскоре она привела меня в одну из гостевых комнат. Комната управляющего, точнее, герцогская комната сейчас находится в неподобающем состоянии, я приведу ее в порядок, и вы можете туда переселиться, кланялась она, а я осматривался. Да уж, гостевая комната, она была больше кабинета Алисы Александровны. Видно, что все ценное отсюда забрали, но вот мебель оставили. Весьма добротную на вид, большая кровать по центру дальней стены, а слева и справа от нее большие окна, рядом с кроватью по массивному комоду, видимо, для повседневной одежды и всяких мелочей, рабочий стол у левой стены, там же диван и телевизор, также был огромный шкаф, занимавший всю правую стену, шкаф был пустым, но в нем можно было хранить книги, вещи и всякое разное, здесь была и личная ванная комната, где мне оставалось лишь рот открывать, она больше, чем моя комната в Папазе. Ладно, приняв душ, я лег спать, поставив будильник на 7 утра. Да, я планировал отоспаться как следует, что и сделал. Правда, проснулся ужасно голодным, и, к счастью, Кудряшов не забрал еду. Поэтому с этим делом здесь все было хорошо. В особняке было две комнаты, которые называются трапезная. Там едят, ну или если по-благородному, то трапезничают. Одна трапезная, большая, а вторая для малой компании. Ел я в малой трапезной. Дарья наготовила мне всякой разной еды, отчего я с недоумением уставился на нее. Все же здесь был запеченный цыпленок, картошка с мясом, различные салаты, жареная рыба и свежий хлеб. Как мне все это съесть одному? Удивлялся я. Ой, я обычно готовила столько для управляющего и его любовниц. Ой, точнее, дам, женщина виновата опустила голову и приготовилась к наказанию. Тогда присоединяйся, поешь со мной. А, но так нельзя, я же лишь слуга, запротестовала та с удивленным лицом. А Ларри продолжал умиляться. Что он в ней нашел-то? Это приказ. Она тут же села за стол и начала есть, будто у нее стоит модуль «Естественная регенерация». «Господин, если не поторопитесь, можете остаться голодным», — смеялся Дэй, и он чертовски прав. Набросившись на еду, осознал, насколько же я голоден. Мы, две голодные души, ели словно не в себя и все съели. «Тебя плохо кормит?» — спросил довольный я. «Господин, то есть бывший господин ограничил мой рацион из-за того, что я неуклюжая и глупая. Я снимаю ограничения, а теперь приберись и поможешь мне». «Да, спасибо вам, господин». Женщина аж засияла от счастья, а потом ураганом пронеслась по трапезной, унося все. И как она так быстро бегает со всеми этими тари. А и краткая, и краткая, и краткая. Ой, меня убьют, ой, я дура. Понятно. Вылетев из комнаты, она зацепилась ногой за платье и упала, разбив кучу посуды. Пользователь, ну ведь милашка же. Смеялся Ларри, показывая мне запись с камер. И да, здесь есть камеры. А вот серверной нет.